Этот кровожадный повелитель был тогда очень богат. Слоновые бивни, ценные шкуры, золотой песок и алмазы везли ему в виде дани со всех сторон. И кроме того, он вел обширную торговлю с соседями, постоянно приумножая свое и без того грандиозное состояние. Говорят, одних золотых монет у него было столько, что ими можно было нагрузить целую телегу. Но англичане, которые принялись захватывать юг нашего континента, узнали об этом феноменальном богатстве и решили его отнять. Был снаряжен большой отряд, который обладал не только дальнобойными ружьями, но даже и пушками. Отряд двинулся к Булавайо, сокрушая все заградительные отряды, которые посылал им навстречу престарелый король. И тогда Лабенгула решил бежать. Собрал своих жен и детей, сотню носильщиков, гвардию и колдунов. В громадные телеги были запряжены десятки молодых быков. Все сокровища короля были погружены в многочисленные сундуки, и громадный караван двинулся в путь. Вначале он двигался по пустыне, пока они не набрели на истоки реки Саби. Поскольку англичане не отставали, было принято решение идти вдоль реки. Так они вскоре оказались вблизи речки Замбези. Как раз был сезон дождей, как и сейчас. Повел плечами Мунги, будто ежись от холода. И дорога была крайне трудна. «А что же было дальше?» — продолжал наседать я. «Дальше случилось то, что и должно было случиться», — сокрушенно закивал головой команданте. Оказавшись посреди малярийных болот, Лабенгула заболел желтой лихорадкой и, предчувствуя свой скорый конец, приказал своему главному колдуну найти место, где можно было бы спрятать накопленные ценности. Тот отобрал 20 воинов гвардии, 5 колдунов низшего звания, и остановил телеги с сокровищами в том месте, где их караван переправлялся на другой берег реки. Землекопы вырыли большую яму в особом месте, куда воины постепенно перенесли все сундуки и слоновьи бивни. Яму засыпали землей, и колдун посадил там быстро растущее дерево ямба. После этого главный колдун пригласил всех, участвовавших в церемонии захоронения богатств воинов, веселиться, есть мясо и пить пиво. Все так и сделали. Наутро проснулись только 5 младших колдунов, а все воины почему-то оказались мертвыми. Главный колдун велел своим помощникам вырыть еще одну яму, куда были уложены все умершие. Затем колдуны вернулись к переправе, сели в лодку и поплыли к противоположному берегу. Но главному колдуну места в лодке не хватило, и он сказал, что подождет, когда за ним пришлют вторую лодку. Младшие колдуны почти доплыли до берега, как из-за деревьев выскочили лучники и расстреляли их всех до единого. Лабенгула тоже вскоре скончался в страшных мучениях, а перед смертью наложил страшное проклятие на зарытые сокровища. Сказал, что если его ценности вновь попадут к людям, то единственным наказанием за такое святотатство будут войны и мор. «Так ты однозначно связываешь этот алмаз с теми сокровищами, которые некогда спрятал король Кафров?» — продолжал допытываться я. «А как же?» — сделал Мунги страшные глаза. «По-другому и быть не может. Ведь Аминакан, по верным слухам, как раз и является потомком того самого главного колдуна, который только один и знал точное место захоронения сокровищ Лабенгулы. И именно он решился некоторое время назад вытащить маленькую часть алмазов для своих целей. А прозрачный камень, и в самом деле похожий на глаз короля Лабенгулы, вовсе не напрасно носит имя кровавого короля. Он, по повелению своего хозяина, наблюдающего через него за тем, что делается на земле, сеет вокруг себя вражду и смерть. Так что я поклялся найти этот камень, который обладает столь мощной магической силой, и поскорее убрать его из нашей страны. «Тогда зачем же тебе нужен был мой дядя?» — указал я на мирно дремлющего Владимира Васильевича. «Белый человек со значением почмокал губами Мунги, изначально хитрее черного человека. Он должен был заставить Аминакана ради своего излечения воспользоваться этим алмазом, а мы должны были выбрать удобный момент и похитить у него этот зловредный камень. Но, к сожалению, мой добрый друг и отличный воин Гансези Уну не совсем точно выполнил порученное ему дело. В результате произошли все последующие крайне неблагоприятные для нас события. Впрочем, вы сами во всем этом и участвовали, так что дальше рассказывать не имеет смысла. Значит, если бы мы вчера не захотели взять глаз Лабенгулы, то я предложил бы его в качестве подарка. Криво усмехнулся Мунги. Мне нужно только одно, чтобы его увезли отсюда подальше и ни в коем случае не возвращали обратно. Тогда можешь быть спокоен, хлопнул я себя по груди. Этот камень лежит в моем кармане, и я точно намерен довести его до России, несмотря ни на какие суеверия. Мунги качнул головой в знак согласия и дальше действовал веслом молча. Тем временем туман понемногу рассеялся, и стали видны тянущиеся вдоль берегов заросли. Острова встречались все реже и реже, и вскоре я решил прикинуть, с какой примерно скоростью двигается наш плотик. Секундомер на часах работал исправно, и глазомер тоже не ослаб. Но когда вычисления были завершены, оказалось, что мои предварительные прогнозы были слишком оптимистичны. Получалось, что наша скорость не превышала 6-7 километров в час. Ночью мы преодолели не более 15 километров, и, скорее всего, добраться к вечеру до намеченной точки нам было не по силам. К тому же река сильно разлилась, и течение ее весьма замедлилось. Но мы гребли и гребли, как заведенные. Всем, пусть и по разным причинам, хотелось как можно дальше уплыть от столь негостеприимно встретившего нас пограничного городка. Но как мы ни напрягались, далее полудня не выдержал никто. Весла буквально вывалились из наших дрожащих от перенапряжения рук. Для восстановления сил было решено сделать стоянку на одном из больших островов. Предполагалось поесть и даже поспать 3 часа, чтобы ночью чувствовать себя свежее. Вскоре на горизонте действительно показалась весьма живописная, заросшая высокими деревьями возвышенность. Погребли к ней. Несмотря на то, что этот остров был не менее 0,5 километра длиной, удобной для пристани лагуны долго не попадалось. Наконец Амола подал сигнал и указал на узкий пролив, клином уходящий вовнутрь песчаной отмели. Все заработали веслами изо всех сил, пытаясь поскорее причалить. Предчувствуя скорый обед и отдых, мы не замечали ничего вокруг себя, и эта нервозная торопливость чуть было не сыграла с нами злую шутку. Продравшись сквозь свисающие до самой воды ветки могучей ивы, мы с размаху ударились в некую подводную преграду. Легкий плот подпрыгнул, и сидевший на углу андузи с диким воплем свалился в воду. Впору было над ним посмеяться, но смех замер на наших устах, когда в 2 метрах от нас вынырнула голова громадного гиппопотама. Его маленькие глазки смотрели на нас крайне неприязненно. И было понятно, что наше вторжение нарушило его планы на спокойный послеобеденный сон. «Скорее вправо!» — завопил Мунги, бешено работая веслом. К сожалению, он подал команду не на английском, а на местном диалекте, и, не поняв ее, я замешкался. А когда, наконец, понял, что к чему, было уже поздно. Водяной носорог рывком достиг нашего плота и яростно боднул его головой. Еще один вскрик, и теперь в воде оказался Амола. Плот завертело и накренило. Вцепившись одной рукой в прутья настила, я завалился на бок, пытаясь достать револьвер. Следовало бы полоснуть по громадной лягушке из автомата, но он, к сожалению, висел за спиной, и быстро добраться до него было просто невозможно. Секундное замешательство, и вот оружие у меня в руке. Изловчившись, я повернулся на бок и тут же увидел прямо перед собой угрожающе распахнутую пасть животного с зубами такой величины, что волосы на моей голове моментально встали дыбом. Некоторые натуралисты утверждают, что гиппопотам – существо не агрессивное, даже пугливое. Хотел бы я, чтобы в ту минуту хоть один из столь осведомленных ученых-мужей оказался рядом с нами. Я торопливо, почти не целясь, расстрелял все патроны, прежде чем гиппопотам отвернул в сторону и, обливаясь кровью, завертелся в смертельной агонии. Но ему на смену из зарослей выплыло не менее 5 его сородичей. Еще один мощный толчок, и, нелепо раскинув руки, за борт полетел я сам. Крики, яростное форчание разозленных животных, мощные шлепки по воде слились в единую погибельную какофонию. В несколько отчаянных грибков, достигнув берега, я выбрался на песок и только тут обнаружил, что револьвера у меня уже нет. И теперь свое веское слово должен был сказать ВХР. Схватив его, я тщательно прицелился и стал всаживать пулю за пулей в те жутко ревущие слоноподобные туши, которые почти настигли моих спутников. Под таким огневым прикрытием им все же удалось собраться с духом и кое-как вытолкать плот с панически вопящим дядей на прибрежный песок. Спешно оттащили его подальше от столь опасного берега и начали подсчитывать потери. Они были просто ужасны. Из 3 с таким риском добытых винтовок исчезло 2. Также пропали 2 колебаса с водой, котелок и сумка с продуктами, разом лишив нас столь необходимой горячей пищи и кофе. Спасти удалось только мешки с личными вещами, поскольку те остались на плаву. Теперь наш арсенал состоял из моего автоматика с 2 магазинами, карабина с несколькими патронами и кинжала. К счастью, на острове водилось множество змей, и Амоло, привязав к палке нож, моментально обеспечил всех нас довольно-таки сытным обедом. Покончив с шашлыком, сделанным из обугленных кусков несоленой змеятины, мы предприняли несколько отчаянных попыток отыскать в воде хотя бы оружие, но в результате 2-часовых усилий нам попался лишь многострадальный котелок. Впрочем, и ему мы были чрезвычайно рады. Все же в нашем плачевном, и я бы даже сказал, бедственном положении даже маленькая находка была сродни большой победе. Однако теперь о послеобеденном отдыхе не могло быть и речи. Пришлось грузиться, и, пользуясь тем, что гиппопотамы сместились ниже по течению и там кружили вокруг своих погибших сородичей, двигаться дальше. Над почти застывшей, мертвенно-темной водой реки сгущалась душная марева испарений, и мы, чтобы окончательно не потерять сознание, то и дело обливались водой. Но даже эта невинная процедура вскоре сильно осложнила наше положение. Производимые всплески очень скоро привлекли внимание новых бестий – крокодилов. Вначале нас принялся сопровождать один из них – затем к нему прибавилось сразу 2, и теперь даже жизнерадостный свистун угрюмо смолк, искоса поглядывая на молчаливый, но настойчивый эскорт. Но это были еще цветочки. Ближе к 4 пополудни к настойчивым рептилиям добавилась новая, куда как более грозная опасность. На реке появился катер. Вначале он прошел вдоль левого берега, поднимаясь вверх по течению и оглашая окрестности надсадным тарахтением своего маломощного моторчика. По команде Мунги мы моментально прекратили грести и распластались на плоту, прикинувшись гнилыми деревяшками. И катер вроде как ушел выше, постепенно растворившись в окутывающих нас речных зловониях. Едва его скрежетание затихло, нахмурившийся Мунги энергичными жестами приказал нам разобрать весла и срочно грести к правому берегу. Мы поднажали, но словно в пику нам резко потянул западный ветер, и принялся настойчиво отгонять нас обратно на середину реки. Так в борьбе со стихией мы и не заметили, как катер появился вновь. К плоту он не подошел, а сбавил ход и зашел слева, недвусмысленно отрезая нас от ближайшего берега. Мало того, неожиданно в нашу сторону была выпущена очередь из пулемета. Пули легли довольно далеко, но было понятно без слов, что в случае чего прицел будет подправлен. «Полиция!» — моментально вскочил Мунги. «Встаньте быстро и поднимите руки вверх!» Вслед за ним поднялись и все остальные, хмуро воздев к небу натруженные, покрытые кровавыми мозолями руки. «На тебя одна надежда, Алекс!» — еле слышно, будто боясь того, что его услышат, прошипел главарь шайки. «Они сейчас подойдут вплотную и потребуют показать документы. Если мы от них не отобьемся, нам конец. И эти зубастые ребята...» — качнул он головой в сторону маячивших в десятки метров от плота крокодилов. «Будут очень рады мясной закуске». Патрульный катер начал медленно приближаться к нам. Вскоре стало видно, что его экипаж состоит всего из трех человек. На корме сидел рулевой, в центре располагался могучего телосложения негр в защитной безрукавке, панаме и с ручным пулеметом в огромных лапах. На носу катера, на этакой небольшой палубной надстройке, стоял третий человек, одетый в темно-коричневый расстегнутый френч и легкомысленные шорты. На поясе у него висела открытая кобура, из которой торчала рукоять пистолета. «Эй, европеец!» — выкрикнул стоящий на носу катера полицейский. «Представьтесь!» «Мое имя Алекс!» — крикнул я в ответ, также изобразив руками у своих губ раструб. «Везу заболевшего родственника!» — указал я взглядом на носилки. «В Мапай!» Начальник речного патруля был явно удивлен. «Почему же плывете на таком убогом и опасном плавсредстве?» — поинтересовался он. «Неужели крокодилов не боитесь?» «Дело в том, что мы плывем из Пафури, а там, по приказу коменданта, остановили оба парома», — пояснил я, ни на йоту не отклоняясь от действительного положения вещей. «Мой родственник очень плох, и я вынужден торопиться». «А кто еще с вами? Вы хорошо знаете этих людей?» Катер придвинулся еще ближе, и у меня мигом взмокла спина, поскольку я только теперь осознал, что через несколько секунд буду вынужден открыть огонь на поражение. «Это носильщики и одновременно гребцы», — небрежно взмахнул я левой рукой, правой ухватывая висящие за спиной ВХР поудобнее. «Мы наняли их всего на 2 дня». «Оружие есть?» — продолжал допрос полицейский. «Охотничий карабин». Поднял Мунги свое оружие над головой, предусмотрительно ухватив его за середину ствола. «Разрешение на оружие есть?» «Разумеется». После этих слов я демонстративно полез во внутренний карман куртки, в котором действительно лежало разрешение, правда, годное только для территории ЮАР. Пока я левой рукой вытаскивал бумагу, большой палец правой руки сдвигал флажок переводчика темпа стрельбы в положение «огонь». В этот момент, утомленный жарой и бестолковой болтовней начальника, пулеметчик протяжно зевнул и, отложив Дегтярев в сторону, принялся утирать мокрое лицо большим обрывком полотенца. «А ведь это последнее, что он успеет сделать в этой жизни», — вдруг подумалось мне. «Вот ведь гадство какое!» Да разве мог я еще месяц назад подумать о том, что я буду вот так стоять посреди Лимпопо, готовясь без малейшего колебания расстрелять в упор 3 человек? Весь мир вокруг меня будто замер, и секунды растянулись до размеров минут. Начальник патруля скучно смотрел на меня, и я вдруг неведомым образом увидел всех нас с его стороны. Безвольно лежащего дядю, придурковатую рожу свистуна, жалко съежившегося амола, Мунги, держащего карабин, словно крестьянин мотыгу. «Никого подозрительного в пути не видели?» Уставшим голосом поинтересовался человек во френче, делая некий презрительный жест, показывающий, что разрешение на какой-то там старый карабинчик его не слишком интересует.